Эпилог. Я отработала бесчисленное количество концертов и, казалось бы, должна уже привыкнуть. Но нет, все равно волновалась. Каждый раз, независимо от того, на какую сцену выхожу. Вот и сейчас стояла, спрятавшись за большой вертикальный баннер, служивший кулисой, и внутренне дрожала. Слушала неистовый рев, которым многочисленная толпа приветствовала Ли Кристин, и нервничала все сильней. Зато взгляды технического персонала и коллег, часть из которых отиралась тут же за сценой, не волновали. Было совершенно безразлично, что кто-то может опознать замеревшей у баннера девушки леди Эсми Эррус. Черную краску я уже смыла, поэтому теперь старательно прятала волосы под кепкой. Мысленно повторяла текст первой песни и волновалась все сильнее. Просто в какой-то момент в сердце закралось сомнение. Вдруг риторская публика моему появлению не обрадуется. Вдруг приревнует своих любимчиков. Сцена располагалась под открытым небом, а непосредственным местом проведения концерта стал один из расположенных в черте второго гигаполиса пустырей. На мир уже опускалась ночь, вокруг сгущался сумрак, а с неба сыпалась морось. Но люди даже не думали расходиться, ждали. Первые аккорды, гипнотический голос Бьера Ланоша и все. Мир сошел с ума, а я забыла про нервозность и, да, тоже поддалась этой магии. Музыка Ли Кристин завела мгновенно, причем всех. Единственным, кто игнорировал зажигательные мотивы, были двое крепких парней, замерших в нескольких шагах от меня и активно изображавших секьюрити. Да, именно изображавших. Невзирая на футболки с логотипом мероприятия, никакого отношения к здешней охране они не имели. Эти двое являлись бойцами одного из элитных подразделений, подчиненного лично Тамиру, и единственным объектом их внимания была, ну, собственно, я. Несколько композиций, которые пролетели слишком быстро, и со сцены донеслось. «Дорогие друзья!» Следующую песню мы исполним совместно с одной великолепной леди. Это наш первый опыт. Пожалуйста, поддержите леди аплодисментами. Слушатели поддержали. Правда, особого энтузиазма слова Бьера не вызвали, но... Нет, это было уже не важно. Нужно было выйти и спеть. И я, конечно, вышла. Первые аккорды. Присутствующие на концерте люди моментально узнали одну из старых композиций Ли Кристин, и пространство вновь взорвалось счастливыми криками. Бьер начал читать речитатив, а я застыла в центре сцены перед микрофоном. Нет, леди не воспринимали. Возможно, следовало расстроиться или испытать чувство досады, но я была абсолютно счастлива. Просто стояла и ждала. Готовилась спеть лучше, чем когда-либо. Куплет закончился, Мич дал аккорд, после которого начинается припев, и... Да, я запела. И поняла, этот концерт запомнится мне навсегда. Песню мы немножко переделали. Теперь припев звучал на всеобщем, и это был уже не речитатив, лирика. Но я знала, тишина, окутавшая все огромное поле, связана отнюдь не с ремиксовкой. Еще до того, как Бьер выкрикнул... «Встречайте, сегодня для вас поет Эсми солнечный ветер!» Все поняли. И когда всеобщий шок отступил, пространство не просто взорвалось. Нет. Это было подобно взлету самого мощного космического корабля. Шквал, абсолютное неистовство. В какой-то момент многотысячная толпа даже колонки перекричала. Их восторг был осязаем. Казалось, протяни руку и дотронешься. В сумерках, наполненных моросью, словно зажглось новое солнце. И эта эйфория была заразной. Она выдернула из реальности, погружая в самое приятное из всех состояний, которое только может пережить артист. Состояние, когда не помнишь, кто ты, что ты и где находишься. Когда тебе не нужно ничего, кроме возможности стоять на сцене. За первой композицией была вторая, потом третья. Следом музыканты Ли Кристин сыграли одну из моих песен, и когда я запела на риторском наречии, показалось, что небо вот-вот обрушится. Еще одна песня, и план выступления был сорван. Просто в небе появились акулы, а Бьер, воспользовавшись паузой, указал на кулисы и воскликнул: «Тамир Эррус!» Тамиру, который, согласно легенде, не подозревал о концерте и обнаружил меня лишь сейчас, пришлось выйти на сцену и... Я поймала чувство дежавю. Просто кто-то из музыкантов Ликрис Тим крикнул, а толпа мгновенно поддержала, и пространство содрогнулось от восторженного. «Целуй!» Муж, конечно, поцеловал. И пусть тут крылся небольшой обман, ведь мы с Тамиром виделись буквально утром, но люди были счастливы. Я тоже. Очень. Безмерно. Я стояла в его объятиях, ощущала вкус поцелуя и благодарила судьбу за ту случайную встречу у дворца бракосочетаний. Самую важную встречу в моей жизни. А потом Мич дал новый аккорд, и выступление продолжилось. Да, мы отрепетировали всего 6 песен, но кого это волновало? Уйти со сцены мы не могли. Слушатель не отпускал. И это было не менее чудесно, чем звучавшее после каждой композиции «Целуй». Тамир, который все это время стоял рядом и придерживал за талию, не сопротивлялся. Целовал. Причем с нескрываемым удовольствием.